и пункты бытового обслуживания. Потом приступили к строительству общежития для рабочих, гаражей для техники, мастерских и закладки парков для отдыха. Через 5-6 месяцев на новом месте стоял поселок нового совхоза. Работа спорилась, и после увольнения пьяниц, прогульщиков и лентяев Николай сформировал хороший коллектив механизаторов. Ему достался уже не новый, но еще крепкий Бобик-вездеход и молодой, но ленивый водитель, любивший выпить. Водителя после второго предупреждения он уволил и за руль сел сам. На этом вездеходе Николай гонял по всей стройке за 100 и более километров. Первую премию Министерства строительства ПМК получила уже через квартал, то есть через 3 месяца работы. Через 5 месяцев были сделаны 4 новых совхоза. ПМК на новом месте продолжали строить еще 3. Место штаба оставалось неизменно в Кулунде. Во втором полугодии из Москвы приехала с проверкой комиссия. Посетив 4 новых совхоза, которые уже начали действовать, проверив качество работ на новом участке и правильность строительства, комиссия осталась довольна. На торжественном собрании пообещали, что ПМК получит большую премию, и к ним приедут с концертом знаменитые артисты. Один же из выступавших на этом собрании сказал слова, над которыми Николай с начальником еще долго смеялись. «Ваш труд пропал не напрасно!» «К усердному и честному труду призывает нас Господь. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся». Ефесянам 4:28. Все в жизни держится трудом. Любовь, семья и дети, свой край родной, и отчий дом, и лучший хлеб на свете.